Глава 64. Артем вернулся в семейный особняк Бежецких почти в полночь. Настя еще не спала, ожидая его в гостиной. «Не спишь?» — хмуро осведомился он, переступив порог комнаты. «Ты уже протрезвел?» «Я не был пьян», — сказал Артем. «По твоему поведению этого не скажешь». «Не знаю, почему я вдруг вышел из себя», — тихо проговорил Артем. «Ты напугал меня. Никогда бы не подумала, что ты способен устроить драку, что на тебя нашло». «Я устал от всего этого, Настя», — сказал Артем. «Устал вечно дожидаться тебя из твоей компании. Устал видеть, как вы с Логиновым постоянно о чем-то шушукаетесь. Устал терпеть Изольду и ее постоянные насмешки. Зря я согласился переехать в этот дом». Он только теперь заметил россыпь сверкающих хрустальных осколков на полу гостиной. «Что это?» — изумился парень. «Вы расколотили свой хрустальный дворец?» «Сейчас речь не о дворце. Я же говорила тебе, что у меня с Денисом ничего нет», — запротестовала Настя. «Я помню, но ничего не могу с собой поделать. У меня внутри просто все переворачивается, когда я вижу вас вместе». «Иди ложись», — вздохнула Настя. «Время уже позднее, мы завтра обо всем поговорим». «Я не буду ложиться», — тихо произнес Артем. «Я пришел забрать свои вещи». «Что?» — ужаснулась Настя. «Я устал, и мне нужно время, чтобы все обдумать. Когда я буду готов, я приду к тебе, и мы обо всем поговорим». «Но куда ты пойдешь?» «Поживу пока в своей старой комнате в квартире Сергея». Настя подошла к нему и попыталась обнять, но Артем отстранился. «Ты считаешь это правильным решением?» — спросила она. «Это то, что мне сейчас просто необходимо», — сказал парень. «Мне нужно собраться с мыслями подальше от всех вас. И лучше сделать это сейчас, пока все окончательно не разрушилось, как ваш хрустальный дворец». И Артем отправился наверх. Утром в конференц-зале штаб-квартиры компании «Тауэр» состоялась встреча руководства фирмы с Маратом Газаевым. Настя приехала в офис, как ни в чем не бывало. Никто и не подозревал, что ее брак трещит по швам. Этой ночью девушка практически не спала, но умело наложенный макияж скрывал все следы усталости. Изольда скрылась в неизвестном направлении. Виталий тоже покинул особняк. Оксана и Ирина отлеживались по домам после того, что случилось во время конкурса красоты. Сергей Белавин находился в реанимации после того, как Марго Кочергина едва не убила его. Светлана не отходила от него ни на шаг. Единственным радостным событием во всем этом кромешном мраке стало возвращение домой Кати. Девушку выписали из больницы, и в особняк она приехала в сопровождении Руслана Волкова. Настя узнала, что его родители, наконец, решили отступить в сторону и не мешать отношениям молодых. Настоящим шоком для Кати стала ночная драка ее собственных родителей. Катя злилась на отца и жалела мать. Когда Настя выходила из дома, Катя и Тамара как раз собирались в больницу проведать Людмилу. От всего случившегося голова шла кругом. Но перед Маратом Настя предстала бодрой и улыбающейся. «Улыбайся, как бы плохо тебе не было», — говорил ей когда-то отец, — «и тогда ты сумеешь преодолеть все невзгоды». И Настя следовала его совету. При разговоре присутствовали также Денис Логинов, Николай Загвоздин и секретарша Газаева, привлекательная молодая женщина. «Я изучил ваши разработки», — сказал Марат Газаев, — «и был сильно впечатлен. Я готов заключить с вами договор прямо сейчас». «Отлично», — улыбнулась ему Настя. «Я буду очень рада сотрудничать с вами, Марат Багирович. Мы сейчас же подготовим все необходимые документы». Денис и Николай отправились в юридический отдел за договорами, а Настя осталась наедине с Маратом и его секретаршей. «Признаться честно, я восхищаюсь тобой, Настя», — произнес Газаев. Я слышал о твоих семейных проблемах, но, несмотря на все это, ты умудряешься улыбаться и идти по жизни с гордо поднятой головой». «А что еще мне остается?» — серьезно произнесла Настя. «От меня зависит так много людей, что я просто не могу бросить все из-за своих личных неурядиц». «И это делает тебе честь», — сказал Марат. Полчаса спустя они заключили контракт. Людмиле повезло. Она отделалась лишь несколькими синяками и порезами. Вскоре врачи сообщили ей, что она может ехать домой. В этот момент в больницу приехали Катя и Тамара. Когда они вошли в палату, Людмила уже сама собиралась звонить домой. «Мама!» — Катя бросилась ей на шею. «Мамочка, я так за тебя испугалась!» Из глаз девушки потекли слезы. «Ну-ну!» — Людмила похлопала ее по спине. «Со мной все в порядке, родная». Она повернулась к Тамаре. «Хорошо, что вы приехали. Меня выписывают, а мне просто не в чем ехать домой. Сюда меня привезли в вечернем платье, а оно безнадежно испорчено». «Конечно», — кивнула Тамара, — «я сейчас же вернусь в особняк и привезу тебе что-нибудь из одежды». «Лучше съезди в дом моды», — посоветовала ей Людмила. «Он гораздо ближе, и Анна подберет тебе что-нибудь моего размера». Тамара подошла к ней и обняла. «Я рада, что ты уже на ногах», — тихо сказала она. «Если бы и с тобой что-то случилось». Тамара украдкой смахнула слезу. «Прекратите немедленно», — возмутилась Людмила. «Все уже закончилось, а вы тут устроили вологодские страдания». Тамара кивнула и направилась к выходу. «Я быстро», — пообещала она. Катя все еще крепко обнимала Людмилу. «Что теперь будет?» — тихо спросила она. «Вы разведетесь? Ты подашь на него заявление в полицию?» «Я сама займусь разводом», — сказала Людмила. «Но заявление на него подавать не буду. Пусть живет своей жизнью где-нибудь подальше от меня. У меня столько лет не хватало мужества разорвать эти отношения, и вот чем он отплатил мне за все». «Мерзавец», — прошептала Катя. «Не говори так», — сказала Людмила. «Виталий алкоголик. Он больной человек». «Ненавижу его». «Но все же он твой отец. Если бы не он, тебя бы и на свете не было. Наш брак развалился, но ты не должна ненавидеть его». «После того, что он сделал?» «Это не он. Это алкоголь», — произнесла Людмила. «И Изольда», — глухо добавила Катя. Кто-то тихо постучал в дверь палаты. Катя отстранилась от Людмилы. В помещение вошел Дмитрий Масленников. В руках он держал большой букет роз. Увидев Катю, Дмитрий смущенно остановился на пороге. Катя улыбнулась. «Я оставлю вас ненадолго», — сказала она. «Мне нужно позвонить Руслану. Его родители приглашают нас сегодня на ужин». «О!» — обрадовалась Людмила. «Конечно, позвони. Позже я помогу тебе выбрать платье для этого вечера». Катя вышла из палаты. Дмитрий проводил ее взглядом. «Твоя дочь о нас знает?» — сказал он. «Она давно в курсе», — улыбнулась Людмила. «Значит ли это, что она не возражает против наших отношений?» «Ты правильно понял, особенно после всех последних событий». Дмитрий приблизился и обнял Людмилу. Они поцеловались. «Тебе давно следовало развестись», — тихо сказал он. «Тогда бы ничего этого не произошло». «Зато теперь я нисколько не сомневаюсь в своем решении», — ответила Людмила. «Я развожусь с Виталием». «Правда?» — обрадовался Дмитрий. «Ты выйдешь за меня?» «Кольцо у тебя с собой?» — спросила Людмила. «Конечно». Людмила с улыбкой протянула Дмитрию руку. «Не возражаешь, если я его примерю?» — попросила она. «Будет обидно, если в последний момент окажется, что оно мне не по размеру». Дмитрий достал из кармана пиджака черную коробочку. Кольцо подошло идеально.